это займет не более 1 часа вашего драгоценного времени. А о чем именно вы хотели бы поговорить? С любопытством поинтересовался Дарс, наклонившись ближе к экрану. О подробном маршруте вашего длительного путешествия, о поведении пассажира во время космического полета, о том, что он рассказывал вам о себе и своих делах. Совершенно стандартные вопросы безопасности, уверяю вас. Понимаю ваши опасения. Хорошо, завтра во 2:30 дня я смогу подъехать к вам в управление. Превосходно, господин Коулман. Жду вас ровно в 14:00 в Главном управлении службы безопасности, административный сектор станции Хиндж Прайм, кабинет номер 327. Голубоватое изображение на экране мигнуло и исчезло, оставив нас в полумраке, освещенного красноватыми аварийными огнями мостика. Ну вот, глубоко вздохнул Дарс, откидываясь в кресле и потирая виски. Теперь уже и официальные государственные службы нами серьезно интересуются. Ничего особенно страшного пока не вижу, спокойно ответил ему, стараясь успокоить напарника. Отвечай предельно честно на все прямые вопросы, не выдумывай ничего лишнего и не приукрашивай действительность. Мы действительно просто аккуратно доставили обычного пассажира по указанному им назначению. А что, если он начнет копать значительно глубже и задавать неудобные вопросы? Наша легенда максимально простая и абсолютно правдоподобная. Мелкие независимые торговцы подрабатываем пассажирскими перевозками, в том числе для дополнительного заработка. Кадр сам вышел на нас через общедоступные каналы связи, честно заплатил оговоренную сумму, мы добросовестно довезли его. Надо будет только тщательно продумать и придумать, где именно мы его подобрали. За оставшуюся ночь я обязательно придумаю подходящее место и умело хакну систему, внесу наши регистрационные данные в базу данных той станции. Отличная идея. А что конкретно будем делать с нашим кораблем? Продолжаю активно искать подходящие варианты на черном рынке. Кианна кое-что интересное нашла в закрытых подпольных сетях, но пока нет ничего по-настоящему подходящего под наши требования. Мы еще продолжительное время детально обсуждали наши дальнейшие планы и возможные варианты развития событий, после чего измотанный Дарс отправился в свою тесную каюту отдыхать и восстанавливать силы. Я остался на залитом мягким зеленоватым светом приборов мостике, внимательно изучая местные информационные потоки и новостные сводки. Через несколько напряженных часов постоянного мониторинга Киана своим мелодичным синтетическим голосом сообщила о весьма подозрительной активности. «Капитан, я фиксирую заметно усиленное и координированное движение кораблей в секторе станции Хиндж-1. 3 крупных боевых корабля одновременно сменили свои позиции, один из них вышел на постоянную дежурную орбиту. Что это за корабли? Можешь их идентифицировать?» 2 стандартных патрульных корабля системы внутренней безопасности темно-серого цвета и 1 пока неопознанный корабль необычной конфигурации. Судя по энергетической подписи, возможно, частный военный корабль. А что происходит с таинственной серебряной звездой? Корабль по-прежнему неподвижно находится на своем причале номер 17, но общая энергетическая активность его систем заметно возросла. Похоже, экипаж активно готовится к скорому отлету. Крайне интересно и весьма подозрительно. Продолжай внимательно следить за развитием ситуации. Принято к исполнению, капитан. Я глубоко задумался, разглядывая мерцающие на панели управления разноцветные индикаторы. Слишком много совпадений для одного дня. Загадочный кадр прилетает в систему, встречается с влиятельным местным бароном, и здесь нами практически немедленно начинают серьезно интересоваться сразу несколько различных сторон, плюс тот самый загадочный корабль спешно готовится к внезапному отлету. Кианна, тщательно проверь, нет ли в данной звездной системе каких-либо кораблей, прямо или косвенно связанных с аварской военной разведкой или регулярным флотом Империи. Сканирую все доступные военные базы данных. Капитан, официально зарегистрированных аварских военных кораблей в системе обнаружено не было. Но серебряная звезда демонстрирует характерную энергетическую подпись, полностью соответствующую тяжелому эсминцу класса «Охотник аварской постройки». Это мы уже выяснили ранее. А есть еще что-то подозрительное или необычное? Пока никаких новых аномалий не выявлено, продолжаю сканирование. Кианна, а где и когда в последний раз проходил техническое обслуживание наш челнок? Внезапно вспомнилось мне. Согласно официальным записям, верфи Хиндж, ремонтный док номер 835. Где именно здесь находится этот конкретный ремонтный док? Ремонтный док 835 расположен в техническом секторе станции Хиндж-2, мгновенно ответила Кианна. А когда именно там проводилось обслуживание нашего челнока? Согласно детальным записям в базе данных, последнее полное техническое обслуживание всех систем проводилось ровно 8 месяцев назад. Выполнялся стандартный капитальный ремонт критически важных систем жизнеобеспечения и основных двигательных установок. Кианна, найди подробную информацию о владельце этого ремонтного дока. Ищу в коммерческих реестрах. Официальный владелец — крупная компания «Звездные мастерские», генеральный директор и основной акционер Харрис Блейд. Блейд. С удивлением переспросил, решив, что ослышался. А не родственник ли он, случайно, Карена Блейка? Проверяю доступные семейные связи и другие данные. Подтверждается родство. Харрис Блейд приходится родным младшим братом Карену Блейку, главе службы безопасности Бранства. Общая картина становилась все интереснее. наш челнок регулярно обслуживался в специализированных доках, принадлежащих родному брату главы местной службы безопасности. Теоретически это могло быть простым совпадением, но в подобных отдаленных пограничных местах подобные совпадения случались крайне редко. Наверняка это был совместный бизнес братьев. Кианна, есть ли в доступе подробные записи о том, какие именно работы конкретно проводились с нашим челноком? Доступ к детальным техническим записям серьезно ограничен системой безопасности. Требуется специальная авторизация владельца транспортного средства или официального представителя ремонтной компании. Понятно. А можешь попробовать взломать их защищенную систему? Теоретически, возможно, но это определенно займет значительное время и может быть легко обнаружено их продвинутыми системами кибербезопасности. Я серьезно задумался над дилеммой. Стоило ли сейчас рисковать ради получения потенциально важной информации о проведенном ремонте? Киана, отмена. Пока что не стоит идти на такой риск. Будем терпеливо наблюдать за дальнейшим развитием событий. Послушаем, что расскажет Дарс, вернувшись из местного СБ.